Глава 14. Три гуны материальной природы. А сейчас, Арджуна, ты вновь услышишь от меня эту высшую мудрость. Но теперь я объясню ее более подробно. Очень важно постичь эту науку в совершенстве, ибо это позволяет человеку подняться на трансцендентный уровень. Именно так достигают освобождения и возносятся на планеты Вайкунтхи великие мудрецы. Тот, кто обрел это знание, не рождается при возникновении материального мира и не впадает в беспокойство, когда этот мир прекращает свое существование. А как возникает этот мир, Кришна? Он возникает из совокупной материи, которую иногда также называют Брахманом. Я взглядом оплодотворяю этот Брахман, и благодаря этому становится возможным рождение всех живых существ. В соответствии со своей кармой они получают различные тела, но лоном, в котором происходит зачатие всех форм жизни, является материальная природа, а я — отец, дающий семя. Материальная природа состоит из трех гун — благости, страсти и невежества. И хотя живое существо вечно, когда оно соприкасается с материей, эти гуны обусловливают его. И в чем же проявляется обусловленность той или иной гуны? Самое чистое из этих гун, о безгрешный, это гуна благости. Она озаряет живые существа светом знания и избавляет их от последствий греховной деятельности. Поэтому те, кто находится в этой гуне, мудрее и счастливее остальных. Однако у них возникает привязанность к своим познаниям и материальному счастью, а также чувство превосходства над другими, и в этом заключается их обусловленность. Гуна страсти рождается из вожделения, из бесчисленных желаний, и потому живые существа, обусловленные этой гуной, связаны путами кармической деятельности. А гуна невежества — это то, что удерживает всевоплощенные существа во власти иллюзий. Обусловленность этой гуны проявляется в форме безумия, лени и сна. И так, о потомок Бхараты, гуна благости обусловливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти — кармической деятельностью, а гуна невежества — безумием. Иногда гуна благости берет верх над гунами страсти и невежества, и ее влияние становится преобладающим. Иногда гуна страсти побеждает благость и невежество, а иногда невежество берет верх над гунами благости и страсти. Это состязание между гунами идет постоянно. Кришна, как определить влияние какой гуны является преобладающим? Когда преобладает гуна благости, все врата тела озаряет свет знания. Признаками возросшего влияния гуны страсти являются жадность, привязанность, кармическая деятельность, чрезмерные усилия и неодолимое желание. Когда же возрастает влияние гуны невежества, живое существо становится пассивным, погружается во тьму и оказывается во власти безумия и иллюзий. Значит, состояние каждого живого существа зависит от того, какая гуна оказывает на это существо наибольшее влияние. Да, Арджуна. Причем от этого зависит не только настоящее, но и будущее живых существ. Например, те, кто покидает тело, находясь в гуне благости, возносятся на чистые планеты, где живут великие мудрецы. Тот, кто умирает в гуне страсти, рождается среди существ, занимающихся кармической деятельностью, а тот, кто умирает в гуне невежества, рождается в животном царстве. Плоды благочестивой деятельности чисты и относятся к гуне благости, но деятельность, совершаемая в гуне страсти, приносит человеку страдания, а действуя в гуне невежества, он и вовсе лишается разума. Таким образом, гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти порождает жадность, а гуна невежества порождает глупость, безумие и иллюзию. Те, кто находится в гуне благости, со временем поднимутся на высшие планеты. Те, кто находится в гуне страсти, остаются на планетах типа Земли, а те, кто находится в отвратительном состоянии в гуне невежества, ожидает ад. А есть ли в этом мире существа, которые не находятся под влиянием гун природы? Есть, Арджуна. Те, кто видит, что на самом деле любое действие совершается гунами материальной природы, и кто постиг Верховного Господа, который трансцендентен к этим гунам, входят в мою духовную природу. Воплощенные существа, сумевшие возвыситься над тремя гунами, во власти которых находится материальное тело, избавляются от страданий, сопутствующих рождению, старости и смерти, и уже в этой жизни пьют нектар духовного блаженства. Но как же узнать того, кто трансцендентен к этим гунам, о Господь? Как ведет себя такой человек? О сын Панду, тот, кого не раздражают, но и не привлекают ни просветление, ни привязанность, ни иллюзия, кого не выводит из равновесия никакие проявления материальных качеств, кто видит в них всего лишь действие гун и, находясь в трансцендентном положении, относится к ним безучастно, кто сосредоточен на своей духовной сущности и одинаково воспринимает радости и беды, кто не проводит различий между комком земли, камнем и слитком золота, кто стойко переносит и приятные, и неприятные события, похвалу и осуждение, почет и бесчестие, кто не делит людей на друзей и врагов, и кто полностью отказался от материальной деятельности, о таком человеке говорится, что он поднялся над гунами природы. А как достичь этого, Кришна? Тот, кто полностью посвящает себя преданному служению и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и таким образом достигает уровня брахмана. Но если он служит тебе, Кришна, тогда почему он достигает брахмана? Я же не сказал, что на этом его духовное развитие заканчивается, Арджун. Это для имперсоналистов. Брахман является высшей целью и прибежищем. А для преданных осознание брахмана — лишь промежуточный этап на пути ко мне. На самом деле безличный брахман покоится на мне, ибо я — его источник и основа. Иначе говоря, он зависит от меня и пребывает во мне. Поэтому те, кто постигает меня, попутно постигают и брахмана. Обусловленные души находятся во власти материальной природы, а твои преданные, Васудева, во всем зависит непосредственно от тебя. Но в каком положении находятся те, кто, осознав брахман, не являются твоими преданными? Например, некоторые гьяни, глубоко исследовав различия между материей и духом, достигают освобождения, хотя и не поклоняются тебе как личности. Получается, что теперь они полностью независимы. Нет, Арджуна. Бессмертный, неуничтожимый, вечный Брахман покоится на мне. И потому не только преданные, а все, кто достиг Брахмана, зависят от меня. Я — основа и хранитель религии, источник всех достояний и трансцендентных игр. И я дарую освобожденным душам наивысшее счастье.